шли. Мы взлетали и падали в наше небо без дна. Если любовь — это война, бейся за нас, за меня против дождя и суеты в зоне огня. Только я, только ты в строю без сна. Любовь — война. Одна она, любовь. Жаль, но времени мало, чтоб боль от ран свою лечить. Шрамы, как одеяло, но я буду жить, буду снова жить. Мы взлетаем и падаем в наше небо без дна. Если любовь — это война, бейся за нас, за меня против дождя и суеты в зоне огня. Только я, только ты в строю. Весна, любовь, война. Одна она, она, она.